Водяной тоннель. Нельсон в хорошем расположении духа сидел в своем кресле, с наслаждением попивая кофе. Он это делал перед каждым совещанием со своими подчиненными. Мысли его были далеко в прошлом. Сколько заданий я выполнил? Пробежали года, и все содеянное в них ушло в прошлое. Он ни о чем не жалеет, кроме того, что ему уготовлена судьба холостяка. Он так и не смог забыть ту женщину, которая всегда ассоциировалась с красивой фарфоровой куклой, в хорошем смысле этого слова. Он так любил ее. Умная, красивая и добрая подруга выбрала не его, а зазнайку, друга, похожего на андертальца с кудрявыми длинными черными, как смоль, волосами. Где он сейчас? Жив ли он? Жива ли она? Я почти забыл ее, но вот надо же. Ее копия появилась здесь, такая же красивая, но не равня той. Такой красоты и доброты, как у нее, наверное, нельзя повторить. Это жесткое, бессердечное создание. А дерется как? Такие женщины не способны любить. Я устал. Вот закончу ты задание и на покой. Его размышление прервал Зуммер. Поверенный в его делах сообщил, что он приобрел две картины по его вкусу. Одна картина — гитаристка, вторая картина — эквилибристка. Нельсон, взглянув на картины и их стоимость, скривил губы и произнес. «Мазня какая-то. За такие деньги». Он уже хотел написать поверенному пару ласковых слов, но передумал. Вглядевшись в мазню, он проговорил. «Впрочем, пригодятся. Подарю их доктору Веберу. Они полностью совпадают с его вкусом и сантиментами». Налив себе еще чашечку кофе, с удовольствием отпил глоток. Его отдых прервали члены его команды, входившие без стука. Завершал процессию посланник доктора Вебера, который, придерживая дверь, пропускал людей. Нельсон уже хотел обругать невежд, позволивших себе ворваться в его кабинет, прерывая его удовольствие, размышлять за чашечкой кофе, но, видя начальника, вскочил. «Господин Лагнер, прошу, прошу!» Он указал на кресло. Лагнер кивком головы выразил свою благодарность, уселся в кресло, пригласив взмахом руки остальных присесть на стулья, которые стояли вдоль противоположной стены. «Начнем!» — произнес он. Нельсон доложил о готовности операции. Не успел он закончить речь, как дверь распахнулась, и перед ними возникло мокрое существо. «Вы кто?» — произнес Лагнер. «Это один из трех моих служивых». Длинный, тощий мужчина встал со стула. «Почему в таком виде?» — Лагнер посуровел. «Я бежал из квадрата 54-55». «Как бежал?» — произнес мужчина. Рабочий, видимо, не поняв вопрос, ответил. «Через водный тоннель. Я выполнил все по инструкции». «Позвольте, я доложу», — вмешался Нельсон, которого интересовали причины побега, а не то, каким путем он бежал. «Подождите». Губы щуки вытянулись в длинную тонкую полоску. «Мне доложили, что в квадрат 54-55 нельзя попасть». «Можно, но об этом знает несколько человек. В их число входит этот рабочий. Это было секретное задание от доктора Вебера. Но этот человек сообщил его мне. Я решил использовать эту информацию для того, чтобы заманить в ловушку наших беглецов. Сегодня мы положим конец их существованию». Он повернулся к беглецу. «Надеюсь, ваши партнеры на месте?» Не получив ответа от беглеца, понял его молчание. «Хорошо». Нельсон указал рабочему на дверь. Он не хотел, чтобы Лагнер узнал о провале группы и принял быстрое решение о немедленном начале действий. Спросил, обращаясь он к тощему мужчине. «У вас все готово?» «Так точно», — ответил тот. «Извините, господин Лагнер, что я отдаю такое распоряжение. Я должен сам руководить операцией по захвату беглецов и должен идти». «Подождите, я все-таки главнее вас, и мне хотелось бы узнать, каким образом ваши люди попадают и покидают квадрат 54-55». С каменным лицом проговорил Лагнер. Нельсон сдался. «Это тайна доктора Вебера, но вам я расскажу. Поскольку доктор Вебер не всегда действует законными методами и имеет много врагов в этом мире, он решил сделать здесь свою персональную резиденцию. Как он действует по уничтожению всех, кто ему мешает, вам известно?» Он засмеялся. «Несколько лет назад он послал геологов, водолазов и прочих специалистов сюда. Они сделали подробные карты местности, нанеся самые важные для доктора Вебера участки планеты. Особая секретность касалась квадрата 5345. Закипела работа. Было найдено решение, как организовать вход в этот квадрат. Оно оказалось очень простым. А вот над запасным выходом пришлось поразмыслить. Не буду вас утруждать. Замечу только, что его построили следующим путем. Со второго уровня был пробит колодец до уровня озера в северо-западной стороне. Затем к озеру со стороны колодца проложили туннель. Уровень в колодце и в озере сравнялся. Вот таким образом появился водный выход, тоннель, из квадрата. хотели уже приступить к внутренним работам в квадрате с целью организации служебных помещений, нужных для добычи редких металлов, в скрытой резиденции доктора Вебера, но какие-то обстоятельства помешали это сделать. Работы были отложены до сего времени. «Как эта тайна выплыла наружу?» — спросил начальник. «Нет, ничего проще». Один рабочий подслушал разговор главного специалиста. Когда тот рассказывал доктору Вебера о плане строительства, он изложил его мне. Мы и проверили и убедились, что это так. Но наши беглецы не знают о запасном выходе. Думаю, что среди них и пловцов-ныряльщиков не найдется. Там приличная глубина». Лагнер поднялся. «Я иду с вами. Только переоденусь и вперед. Хочу сам руководить этой операцией». Он приложил руку к губам, растянув их в улыбке, прошептал. «Уж как я разделаюсь с дарованием и этой шайкой баламутов! Работали бы себе, сидели тихо». Нельсон, по выражению его лица, сразу определил, о чем мечтает босс.